Она слишком всеобъемлющая, чтобы казаться настоящей. Она подводит итог, ставит точку, а потому театрально. И кажется таковой до тех пор, пока не относится к тебе. Потерять все. Как такое возможно? Да очень просто. Берешь непобедимую, по загратийским, разумеется, меркам, армию, ведешь ее на заведомо слабого врага, не слушаешь советников, торопясь продемонстрировать всем свою силу, попадаешь в засаду и просыпаешься в плену, и понимаешь, что кошмар случился наяву, что ты проиграл не только корону, но и будущее своих детей, что жизнь твоя завидная и благополучная перечеркнута пулеметными очередями, взорвана и растоптана. Потерять все. И сейчас, именно сейчас станет ясно, что ты из себя представляешь. Генриху II приятно было думать о себе как о сильном и решительном правителе, как о настоящем короле, достойном наследнике великих предков. Он свыкся с этой мыслью и, даже потерпев сокрушительное поражение, не планировал расписываться в слабости. Его всю жизнь звали гордым, и он собирался доказать, что не зря. Доказать самому себе, потому что другого судьи у него сейчас не было. Посетитель вошел без доклада. Распахнул дверь, уверенно прошел в комнату, придвинул к койке стул, уселся и мило улыбнулся. «Добрый день!» «Директор-распорядитель Нучик. К вашим услугам, Генрих!» Галанит едва заметно кивнул и с преувеличенным вниманием поинтересовался. «Как вы себя чувствуете? Ваша нога?» «Все в порядке», — отозвался король. «Может быть, слабость, дурное настроение? Не стесняйтесь, Генрих, и расскажите. На борту есть медикус, он поможет». Барон буквально излучал радушие. «Раньше вы не забывали добавлять ваше величество, Нучик», — заметил король. «Потому что раньше вы имели на это право, Генрих», — самодовольно объяснил Галанит. «Раньше, до того, как потерял все, прошлой жизни, перечеркнутой пулеметными очередями». Нучик не скрывал животной радости от падения Генриха. Он пришел только для того, чтобы насладиться победой, чтобы втоптать в пыль ненавистного короля, унизить его. И Генрих не испытывал ни малейшего желания подыгрывать Галаниту, но и отказаться от разговора не мог. «Я должен был догадаться, что за всем происходящим стоит компания». «Но вы не догадались, Генрих. Вы не догадались и проиграли. Теперь вы никто, и даже больше, чем никто. Теперь вы неудачник, который...» «Думаете, Нестор будет менее твердым правителем, чем я?» «О какой твердости вы говорите?» — искренне удивился Нучик. «Все дело в жадности, милый Генрих, и только в ней. Вы потребовали слишком большую долю, несуразно большую, учитывая ваше положение мелкого правителя захудалого мира, и мы посчитали, что смена политического климата обойдется дешевле». Галанит подался вперед. «С кем ты решил соперничать, а? Планеты, вроде вшивой заграты. Для компании даже не завтрак, легкая закуска». «Вы ввергли заграту в хаос». «Выплывет, наверное». «И все ради Нефы?» «Ради золота и власти, кретин», — презрительно скривил губы Нучик. «А Нефа поможет. И дело не в ней, Генрих, а в огромном, в безумном ее количестве. Заграта пропитана Нефой. Копни лопаты, она потечет. А учитывая положение заграты, она настоящее золотое дно». Барон прищурился. «Двигатели внутреннего сгорания сулят невероятные перспективы. Автомобили, аэропланы, мотоциклы, танки. Они перевернут Вселенную, изменят устройство миров и расклад сил. Но им требуется Нефа, а эта хитрая субстанция встречается почему-то не на каждой планете. Вот почему нужна заграта. От нее зависит будущее. Мы исследовали субэкваториальные континенты, те, что в основном состоят из пустынь, и тоже обнаружили Нефу. Миллиарды тонн Нефы. Ты сидел на золоте, Генрих, и даже не подозревал об этом. Галанит рассмеялся. «Но теперь это не твоя забота». «А Нестора», — протянул король. «Не волнуйся, твоему мятежному кузену весь пирог не достанется. Загратийцы ненавидят адыгенов». «Не понял», — насторожился король. «Ты ведь ничего не знаешь», — Ночик всплеснул руками. «Генрих, твое бездарное правление вызывало волну народного гнева. Истощенные голодом и лишениями люди восстали против бесчеловечной власти кровавого тирана. Произошла революция, и в настоящий момент мы наблюдаем за историческим событием — рождением демократической Загратийской республики». «Нет!» «Да!» Счастливый, как насосавшийся крови комар, Галанит потрепал короля по плечу. «Загратийцы выгнали тебя, Генрих! Дали пинка под зад. Трудовая партия формирует правительство». «Нет». «Да. Все не просто потеряно. Все безнадежно испорчено. Рухнувшая династия раскрошила Заграту, переломала устои, расчистив дорогу банде жадных оккупантов. И на фоне такого кошмара его личная драма, потеря короны и власти, показалась Генриху мелкой, совершенно незначительной деталью. «Отныне Заграта принадлежит компании», — провозгласил счастливый Галанит. «Опустошение. Полное опустошение внутри. Но король нашел в себе силы спросить. А Нестор?» «Спросил просто для того, чтобы перестал кукарекать барон. Чтобы с его лица хотя бы на несколько мгновений съехала торжествующая улыбка. Мы не собираемся терпеть опереточное инкийское королевство этого адыгенского выкормыша», — откровенно ответил Нучик. «Он свою роль сыграл, отвлек тебя и разбил тебя. Нестор проложил нам дорогу и вскоре сойдет со сцены. А если не сойдет, мы его задавим. Через пару дней, когда власть народного правительства установится хотя бы в 2-3 провинциях, оно обратится к компании с просьбой о помощи, и на Заграту тут же прибудет второй флот. И никто не назовет его появление вторжением. Адыгенские планеты ожерелья утрутся, потому что давным-давно договорились признавать любые действия законных властей миров. И компания заполучит весомый плацдарм для экспансии в Северный Бисер. Сколько еще Заград она собирается перемолоть? Наверное, все. Мы взяли твою планету голыми руками, не нарушив ни единой договоренности. — Вы молодцы, — признал король. — Я знаю, — небрежно ответил Нучик. Он имел все основания быть довольным собой. Генрих вздохнул и негромко спросил. — Что я должен подписать? — Ничего. — Ничего? — король вздрогнул. Такого ответа он не ожидал. — А как же отречение? — Да плевал я на твое отречение, — грубо отрезал Галанит. Ты считаешься убитым, а подлатать тебя я распорядился с одной только целью. Хочу лично тебя повесить, адыгенская тварь. Ноздри Нучика раздулись. Мне доставит исключительное удовольствие вздернуть тебя, как взбунтовавшегося мужика. Ни пуля, ни плаха и ни яд. Позорная петля. Вот твоя участь, Генрих. Ты обгадишься на ней. «Мои дети?» — хрипло спросил король. Он не боялся смерти. Он знал, что обречен с того самого момента, как очнулся. И обещание позорной казни его тоже не смущало. Генрих думал, что Нучик сыплет угрозами, преследуя какую-то цель. Специально запугивает. Генрих думал, что галаниты нуждаются в его отречении, что у него есть хоть какой-то козырь. И был раздавлен откровенностью барона, а потому не сдержался, потому вопрос прозвучал громко и жалко. «Где мои парни?» Не яростный рев, а бессильный рык. «Мы позаботимся о них». Ночик постарался ответить мимоходом, однако обмануть короля не сумел. Потому что сейчас Генрих ловил каждое слово сердцем и душой. Потому что сейчас речь шла о том, что было куда важнее его собственной жизни. «Они свободны. Мы позаботимся о них». процедил Галанит. «Им не скрыться!» «Они покинули столицу? С кем?» Нучик промолчал, буравя короля ненавидящим взглядом. «Их спас Помпилио?» «Конечно! Помпилио!» Лгать не имело смысла. «Да!» — хмуро подтвердил Галанит. «Я потерял не все!» И в этот момент Генрих понял, что значит быть по-настоящему счастливым человеком. Только сейчас. И не имеет значения, что только сейчас. Ведь далеко не всякому выпадает удача испытать мгновение полного, безмятежного и всеобъемлющего счастья. «Мои парни спасены». «Мы позаботимся о них», — в третий раз пообещал барон, но король его не услышал. «Переговоры окончены. Им нечего друг другу предложить. А значит, пора расставаться». Генрих приподнялся на локте и плюнул Нучку в лицо. «Будь ты проклят, Галанит!» Побагровевший барон вскочил на ноги. «Я обещаю, я клянусь, я лично удавлю твоих ублюдков. Я начну с самого младшего. Я...» «Они у Помпилио!» — расхохотался ему в лицо Генрих. «И если ты приблизишься к парням, он отстрелит тебе все, что сочтет нужным». Вторая порция королевской слюны растеклась по физиономии Галанита, и озверевший Нучик вцепился к Генриху в горло. «Помпилио сказал, что мы торопимся, а потому приходилось не только выжимать максимум из двигателей Амуша, но и ловить попутный ветер. Не спорю». Дорофеев показал себя во всей красе. Он действительно превосходный капитан, чувствующий или даже предчувствующий воздушные потоки. Он мастерски менял высоты, перебрасывая Амуш из одного течения в другое, но вот комфортным я наше путешествие назвать не могу. Цепель дрожал, как похмельный цепарь. И если вы думаете, что изготавливать в таких условиях боеприпасы несложно, то вы ошибаетесь. Меня мутило, я с трудом удерживал равновесие и постоянно хватался то за стол, то за стулья. Я едва не опрокинул самовар, крепко ударился об атонор и разбил три пробирки. Но Помпилио приказал срочно восстановить боезапас, так что приходилось мучиться. А чтобы я не скучал, в лабораторию периодически наведывался Валентин и высокомерно интересовался, почему так мало сделано. Из дневника Андреаса О. Мерсе. Алхди. «Лево руля на 10». «Есть лево руля на 10». «Так держать». «Есть так держать». «Руль высоты плюс 15». «Есть руль высоты плюс 15». Дорофеев командовал, прогуливаясь в дон окон мостика и не сводя взгляда с облаков и тех, что приближались спереди, и тех, что охватывали цепель справа и слева. Он читал загратийское небо как книгу и ни разу не ошибся с выбранным направлением. Ни разу не позволил Амушу снизить предельную скорость. «Руль высоты 0». «Есть руль высоты 0». Помпилио следил за действиями капитана из кресла. Идти в каюту Адыгену не хотелось. Общаться с гостями тоже. И он выбрал мостик, на котором его могли потревожить лишь в самом крайнем случае. «Мессер!» Спать Помпилио не собирался, но накопившаяся усталость взяла свое. Адыген задремал, и негромкий оклик радиста заставил его вздрогнуть. «Что? Вас вызывает Нестор?» «Очень хорошо». Помпилио выбрался из кресла. «Ты все подготовил?» «Да, мессер. Нужно только нажать на...» «Я знаю, на что нужно нажать. Жди здесь. Нет, найди Теодора и скажи, что я хочу кофе». Помпилио прошел в заставленную гудящими приборами радиорубку, взял микрофон, помолчал несколько секунд, собираясь с мыслями, после чего надавил на кнопку и произнес: «Это Помпилио, прием». «А это Нестор», — послышался вальяжный ответ. «Доброе утро, кузен. Собрался на Свемлу?» «Прием. Срочные дела заставляют меня оставить Заграту». «Да уж, дел ты натворил. Я рад, что ты оценил мои скромные усилия. Я не держу на тебя зла, Помпилио. С прежним спокойствием и даже благодушием продолжил Нестор. Ты имел право на церемонию. Получилось романтично, но искренне. Твое имя опозорено. Я отрекся от Дерфунье, сообщил мятежник. Оно связывало меня с Каатой, а за Гратой, по моему глубокому убеждению, должны править загратийцы. Теперь я Нестор Гуда. Надеюсь стать основателем адыгенской семьи Гуда. Нестор тихонько рассмеялся. Мы еще посоперничаем с кахлесами, Помпилио, обещаю. Будет весело, кузен. Церемония порицания била не столько по отступнику, сколько по его имени. Бросала тень на род, и смыть с семьи позор адыген мог только одним способом — отречением. Он отказывался от имени, оставляя прилипшую к нему грязь, и должен был начинать все сначала, чистым, но в одиночку. Помпилио догадался, что Нестор давно подумывал о смене имени, и проведенная церемония лишь ускорила неизбежное. Теперь древние правила соблюдены. Нестор повел себя так, как должен был, фактически признал правоту Помпилио, а значит, мог рассчитывать на нормальное к себе отношение. «Как отнеслись к произошедшему твои голоницкие дружки?» «Посочувствовали, глупцы. Ты обо всем догадался?» «Я с самого начала не сомневался, что ты нацелился на всю Заграту, но был удивлен действиями компании. Почему она тебя поддерживает? Даже младенцу ясно, что ты обязательно ее обманешь. Они надеются обмануть меня первыми. Зная тебя, а они тебя знают, это большой риск. У гланитов не было выбора», — честно ответил Нестор, помолчал и продолжил. 3,5 года назад геологи компании обнаружили в Азианской пустыне колоссальные залежи нефы, и Заграта мгновенно превратилась в лакомый кусок. К Генриху прибыл директор-распорядитель Нучик, объяснил ситуацию и предложил хорошие условия сотрудничества — 10% от прибыли. Однако мой гордый, но туповатый кузен потребовал половину, чем изрядно разозлил галанитов. «Но виду они не показали», — уточнил Помпилио. Они приняли условия Генриха, но начинать добычу не спешили. Занялись подготовительной работой, а заодно исследовали 2 других континента. И готовили переворот. «С самого начала», — подтвердил Нестор. «Как только я узнал о наглом поведении Генриха, сразу же отправился на Галану и предложил директорам-наблюдателям помощь. Сказал, что лично меня 10% вполне устраивают. Но почему они тебе поверили?» «Потому что я пригрозил поддержать своего гордого, но туповатого кузена», — рассмеялся Гуда. «Помпилио, я удивлен твоей недогадливостью». «Весомый аргумент. Военный талант Нестора и адыгенская его жесткость гарантировали бы Заграте спокойствие. Вместо мятежа — поддержка, и у трудовой партии не осталось бы никаких шансов». «Почему же ты не поддержал короля?» «Потому что власть должна принадлежать адыгенам», — убежденно ответил Нестор. «Все эти расплодившиеся ханы, короли и президенты должны ежесекундно доказывать, что они достойны своего положения. И стоит им допустить хоть малейшую оплошность, мы обязаны без колебаний брать то, что принадлежит нам по праву. Мы всегда первые, Помпилио, и не мне тебе об этом рассказывать. Потому что нет ничего глупее, чем убеждать лингийца в превосходстве адыгенов». А потому Помпилио лишь проворчал в ответ что-то неразборчивое, и Нестор, улыбнувшись, продолжил. «Когда я узнал, что этот кретин Генрих оскорбил компанию, не заручившись поддержкой ожерелья, я понял, что должен спасать Заграту, потому что я адыген и не собираюсь отдавать галанитам свою землю. Я сказал баронам, что представляю весь юг, что мы терпеть не можем Генриха и хотим установить собственную власть. Я сдал им изобретение, которое вынашивал 10 лет. Я убедил их в своей лояльности и нарушил слово, которое моя семья дала предкам Генриха. Я все это сделал, Помпилио, да. Потому что не собираюсь допускать на заграте той вакханалии, что творилось вчера в Вальбурге. Еще я не позволю компании превратить мой мир в безгласную и нищую планету, как они поступили с Дунбегой и Кумрой. Я не позволю, потому что знаю, что нужно заграте. На несколько секунд в эфире повисла тишина. Эмоциональная речь Нестора не оставила Помпилио равнодушным. Более того, он предполагал услышать нечто подобное, а потому был не особенно удивлен. Он просто не знал, что сказать, поскольку пока, они находились по разную сторону баррикад. «Кстати, кузен, спасибо, что обезглавил трудовую партию», — продолжил после паузы Нестор. «Мне докладывают, что в Альбурге царит замешательство». «Насколько я понимаю, долго оно не продлится», — хмыкнул Помпилио. «Я направил в столицу бронепоезд и 9 пехотных полков. За ними следует эшелон с оставшимися в строю бронетягами и моими наемниками». «Ты доверился Махони?» «Ни у него, ни у его людей нет никакого желания воевать со мной». «Я их понимаю». «Спасибо», — Нестор помолчал. «Но есть пятнышко, которая портит до блеска отполированную керасу». Еще одна пауза. «Понимаешь, о чем я? Тебе жаль, что трудовики не решили проблему наследников. Маленькое ржавое пятнышко ценою в жизнь». «Тебе жаль, что трудовики не решили проблему наследников», — негромко произнес Помпилио. «Я понимал, что толку от этих горлопанов мало, но все равно надеялся». «Я не отдам детей». «Пообещал Генриху присмотреть за ними». «Да». «Как видишь, я не в обиде», — вздохнул Гуда. «Но ты ведь понимаешь, что я жду тебя в точке перехода». «Понимаю. Мы будем драться, Помпилио. Мы с тобой». «Мы адыгены, Нестор», — улыбнулся ленгиец. «Нам приходилось драться и ради меньшего». «Согласен», — Гуда вновь помолчал. «Если выживешь, пообедаем как-нибудь?» «Почему нет?» — пожал плечами Помпилио и отключил связь. Судя по всему, налет на площадь Святого Альстера Дорофеев серьезной операцией не считал. «Ты сказал, что все ограничилось объявлением боевой тревоги и прогулкой в машинное отделение, но тебе всегда везет. Пришлось пережить все прелести подготовки к сражению. И, клянусь Гермесом, никто не делал скидку на то, что я новичок». Закончив с патронташами, я отправился в каюту, чтобы пару часиков вздремнуть. Недосып — не лучший фон для плодотворной работы, но в коридоре столкнулся с Валентином и получил от него перечень срочных дел. «Вы впервые идете в бой, сеньор Мерса, так что я составил для вас шпаргалку. К следующему разу потрудитесь выучить ее наизусть». Видел бы ты его ухмылку, Олли. «Не человек, а сгусток презрительного высокомерия. Он составил для меня шпаргалку. Скотина». В итоге вместо отдыха я проверял огнетушители, ремонтные комплекты, кислородные баллоны, баллоны с гелием. 37 пунктов, Олли. «Хороша шпаргалка, да? На 3 листа. Пожалуйста, при случае сделай Валентину какую-нибудь гадость». Из дневника Андреаса О. Мерсе. Алхди. «Энди, когда ты злишься, ты такой прикольный». Из дневника Оливера А. Мерсе. Алхди. «Да, Помпилио, адыгенам частенько приходилось сражаться по дурацким причинам», — вздохнул Нестор, отключая связь. «Жаль, что мы сцепились из-за детей. Их кровь ты мне никогда не простишь». Он посидел в кресле, бездумно разглядывая мерно гудящую радиостанцию, повертел в руке микрофон, словно впервые его увидел, прикоснулся к паре ламп, хмыкнул и громко произнес: «Входи!» Дверь немедленно отворилась, и в рубку бочком проник вихрастый очкарик, одетый в мешковатую униформу техника. Официально он числился вторым радистом Длани Справедливости, но занимался не только связью. Точнее, совсем не связью. «Как твои успехи?» «Прибор нуждается в совершенствовании, Адир, но он работает», — с воодушевлением ответил очкарик. «Все получилось именно так, как я предсказывал. Я послал радиосигнал, он отразился от цепеля, вернулся, и я...» «Где Амуш?» — прервал энтузиаста Гуда. «Кто?» — Нестор вздохнул, но уточнил. «Цепель, за которым я поручил тебе следить. Где он?» Он с пониманием относился к талантливым изобретателям. «А, Амуш!» — очкарик запустил пятерню в черные вихры. 10 минут назад он был в сотне лик от нас, Адир. Я даю слово, что... «Азимут! Он идет с севера!» Гуда покачал головой и с улыбкой пообещал. «Если пытливый Амуш действительно придет с севера, у тебя будет столько денег на продолжение исследований, сколько тебе понадобится». «Почему ты нас не бросила?» «Как ни странно, но этот простой и, в общем-то, естественный вопрос до сих пор не был задан. Во дворце Лилиана оказалась минут за 5 до появления бунтовщиков. Успела лишь приободрить принцев, сказать, что будет с ними до конца, и отправилась в тронный зал. Последующие события к разговорам также не располагали. Перестрелка, бегство, раскачивающаяся в небе корзина. Оказавшись на Амуше, Генрих-младший погрузился в размышления. Вновь и вновь вспоминал только что пережитое приключение. Вспоминал последние часы перед ним и последние дни. Вспоминал бунт, думал об отце, и только теперь, когда Густав и Георг уснули на диване кают-компании, покидать Лилиан они категорически отказались. Генрих задал вопрос. «Почему ты нас не бросила?» «Я спрашиваю себя об этом с того самого момента, как телохранители отказались сопровождать меня во дворец», — усмехнулась девушка. Она шептала «почему?», но продолжала идти по обезумевшим столичным улицам, пряталась от одичавших загратийцев в подворотнях, закрывала руками рот, чтобы не вскрикнуть от страха, проклинала все на свете, вновь спрашивала «почему?» и продолжала идти. Она не искала ответ, потому что пока его не было, была злость. А злость на себя не позволяла ей сдаться, потому что любой четкий и логичный ответ отправил бы ее в противоположном направлении, в сферопорт, потому что гордость и здравый смысл несовместимы. Почему? Нужно ответить, ибо принц имеет право знать. «Во всем виновата пчела», — грустно улыбнулась Лилиан. «Пчела?» — удивился Генрих. Он ожидал любого ответа, кроме этого. Непонятного. «Пчела есть на гербе каждого адыгенского рода», — объяснила девушка. «Это ответ на твой вопрос. Я не могла уйти, хотя собиралась, потому что я адыгена, проклятый конверт. Сейчас, когда все ужасы остались позади, а 3 бокала вина успокоили взвинченные нервы, Лилиан вспоминала о пережитом с улыбкой и была абсолютно согласна с определением Помпилио. «Дура. Я вела себя как дура». Зато она гордилась собой. «Остальные адыгены поспешили уехать», — хмуро заметил Генрих. Его категорически не устроил ответ Лилиан. Уж лучше бы она призналась в тайной связи с его отцом. А некоторые присоединились к Нестору. «Присяга, которую твои предки заставили принять адыгенов, не подразумевала вассальной преданности», — объяснила девушка. «Будь твой отец даром, адыгены были бы обязаны защищать его». «А так? Нет. Мой отец король. Разве этого недостаточно?» «Власть даров для адыгенов священна. Это единственные люди, кому они обязаны подчиняться. А ваша семья...» По адыгенским законам, разумеется, была обыкновенной. Альстер I был каотианским даром, и потому обязан был основать на Заграте палату даров, ибо так гласит закон, — отрезала девушка. Он был обязан разделить планету на дарства, что привело бы к междоусобицам. «Возможно, — согласилась Лилиан, — Но адыгенские междоусобицы не способны расшатать мир хотя бы потому, что границы дарств определены навсегда, а две короны носить нельзя. И если бы на Заграте было не одно королевство, а три царства, одолеть ее было бы в три раза труднее. Генрих отвернулся и некоторое время размышлял над словами Адыгена. Разговор принцу не нравился. Совсем не нравился, потому что раны его не то что не зажили, они даже не стали затягиваться. Мысли о потерях кроили душу, вызывая то слезы, то припадки ярости, и слова Лилиан, пусть даже справедливые, заставили Генриха злиться. «Ты сказала то, что должна была сказать, Адыгена. Вы никогда нас не любили. А вы ничего не делали, чтобы это изменить?» парировала девушка. «Наши предки заключили взаимовыгодный договор, а сделка не предусматривает любви». «Так почему же ты пришла?» — выкрикнул Генрих. Георг заворочился, и Лилиан укоризненно посмотрела на разбушевавшегося принца. Генрих покраснел. «Извини». «Ничего страшного». Девушка поправила накинутый на самого маленького принца плед и попросила: «Налей мне вина». Бутылка стояла на столе. Лилиан могла бы дотянуться, но не захотела. И Генрих послушно поднялся, выполняя приказ, и подал Адыгене бокал красного. «Пожалуйста». «Спасибо. Теперь ты ответишь на мой вопрос?» Теперь Лилиан пригубила терпкого и вдруг, совершенно неожиданно для самой себя, ответила. Честно ответила. «Понимаешь, Генрих, мой любимый мужчина — герой. Он смелый и решительный. Он настоящий Адыген». «Как Помпилио?» — перебил девушку принц. «Да», — поколебавшись, ответила Лилиан. «Как Помпилио». Помолчала и продолжила. «Мой любимый мужчина никогда не позволил бы мне так рисковать. Но вчера его не было рядом. Вчера я была одна. Я собиралась ехать в Сфераспорт. Я хотела ехать в Сфераспорт, Генрих. Очень хотела. А потом я увидела пчелу, вспомнила моего Адыгена и поняла, что он ни за что не уехал бы». Принц затаил дыхание. «И я подумала, что рядом с настоящим Адыгеном должна быть настоящая Адыгена», — тихо закончила девушка, не глядя на мальчика. «Извини, Генрих. Я вернулась во дворец не ради тебя и не ради твоего отца. Не во имя верности и не во имя чести. Я вернулась во дворец ради себя». «Мы все равно этого не забудем, Лилиан», — негромко пообещал принц. «Никто из нас не забудет». «Это все пчела», — улыбнулась девушка. «Это все проклятая пчела». «Это гордость», — не согласился Генрих. «А моя семья всегда знала в ней толк». И поднялся на ноги. «Мне нужно пойти на мостик». «Подняться на мостик», — поправила его Лилиан. «Цепари говорят подняться на мостик. Они ждут, что мы пойдем по прямой, проложим оптимальный маршрут из Альбурга к точке перехода и появимся с запада. Это логично, поскольку у нас было мало времени. Но нам удалось как следует разогнать Амуш, и я приказал совершить маневр. Мы сделаем дугу и выйдем к точке перехода с севера». Дорофеев помолчал. «Это единственная хитрость, мессер, которая нам по силам. Все остальное в руках добрых праведников, если хоть один из них соберется сегодня на Заграту». «Не будем недооценивать доброго Маркуса», — улыбнулся Помпилио. «Поговорите с ним». «Уже. И как?» «Надеюсь, он меня услышал». Капитан рассмеялся. Адыген через мгновение присоединился, и даже стоящий за штурвалом цепарь, воспользовавшись тем, что на него не обращают внимания, улыбнулся. Цепарю нравилось, что старшие офицеры спокойны. Это вселяло уверенность. «Какова погода в точке?» «Если судить по тому, что я вижу...» База кивнул на окна. «Внизу более-менее, но с половины лиги начинается очень сильный ветер. То есть подняться мы не сможем». Точка перехода представляла собой круг диаметром около 5 лиг, и строить окно можно было в любом его месте. Но едва заработает астринг, цепперь должен оставаться неподвижным. Если и смещаться, то с минимальной скоростью, иначе астролог не сможет гарантировать надежный захват. «Будем надеяться, что Галилею хватит времени», — серьезно ответил Дорофеев. «Если маневр удастся, у нас будет 20 минут, пока нас заметят, пока развернутся, пока подойдут на пушечный выстрел. Вполне достаточно, чтобы построить окно и смыться». «Да», — согласился Адыген, — «более чем достаточно». «Что Галилей?» «Уже у астринга. Начнет сразу, как только появится возможность». «Благодарю, Бадзе». «К вашим услугам, мессер». «Помпилио!» Генрих поднялся на мостик первым, однако выбраться из кресла Адыгена заставил не его приход, а появление девушки. «Лилиан?» «Адира дель Тинофаль?» Дорофеев расправил плечи и склонил голову. «Доброе утро». Девушка оглядела мостик, на мгновение задержав взгляд на облаках, после чего поинтересовалась. «Когда мы выйдем к точке перехода?» Помпилио чуть приподнял брови, но промолчал. Ответил Базза. «Уже скоро, Адира. И там будут цепели Нестора?» «Совершенно верно, Адира», — спокойно подтвердил Дорофеев. «Мы в этом уверены. Через 10 минут будет сыграна боевая тревога». Лилиан кивнула, и слово взял Генрих. «Я хочу знать, под каким флагом мы вступим в бой». Помпилио и Базза удивленно переглянулись. «Под каким флагом?» — переспросил капитан. Учитывая обстоятельства, этот нюанс волновал Дорофеева в последнюю очередь. «Да», — повторил принц, — «под каким флагом?» «Полагаю, под моим», — ответил опомнившийся Помпилио. «Астрологический флот, к которому мы формально приписаны, в данном сражении участия не принимает». «Мы находимся на Заграте», — напомнил Генрих, — «а я в настоящий момент являюсь единственным законным правителем этого мира. Мы должны идти в бой под королевским штандартом». «Законное требование», — подумав, признал Адыген. «Он у тебя есть?» «Да», — ответил принц, вынимая из внутреннего кармана камзола свернутую несколько раз тряпицу. «Он всегда был со мной». «Королевский штандарт. Примерно 20 на 30 сантиметров, но исполненный по всем правилам. Бирюзовое поле, на котором искусно вышит одинокий меч». Всего он украшал игрушечную крепость в комнате принца, но ни Помпилио, ни База не улыбнулись. Смотрели на флаг с уважением, так, словно Генрих продемонстрировал им настоящее знамя, потому что оно и было настоящим. «Я взял штандарт перед тем, как отправиться в тронный зал», — тихо сказал принц. «Я должен был его взять, и он, как видите, пригодился. Он мог бы просто выйти к бунтовщикам, мог бы спрятать в кармане нож или пистолет, мог бы сжать в кулаке медальон святого Альстера, но 12-летний принц выбрал свой флаг и спрятал его на груди, у сердца». «Ты молодец», — с уважением протянул Помпилио. «Базза, мессер, распорядись насчет флагштока», — приказал Адыген. «Пусть Валентин что-нибудь придумает». «Да, мессер». Дорофеев вышел в коридор, а Помпилио обратился к Генриху. «Хочешь принять командование?» Вопрос прозвучал спокойно и по-деловому. В нем не было ни тени насмешки. Адыген показывал, что чтит закон и права маленького принца. «У меня нет опыта», — ответил Генрих. «И я готов доверить ведение боя профессионалу». «Благодарю». «Но есть одно условие, Помпилио», — продолжил принц. «Не очень сложно. Я слушаю». Генрих вскинул голову и твердо сказал: «Поскольку для меня и моих братьев этот бой может оказаться последним, я не хочу, чтобы нас защищали наемники. Я намерен предложить тебе патент адмирала Королевского военно-воздушного флота Заграты. Я написал его и скрепил своей печатью. Он настоящий». Адиген покосился на девушку. «Твоя идея». «Генрих — достойный сын гордого короля», — улыбнулась Лилиан. «Он сам все придумал». «Любопытно». Помпилио вновь посмотрел на Генриха. «На Заграте никогда не было адмиралов», — произнес принц. «Два импакта и сторожевик трудно назвать эскадрой, поэтому обходились капитанскими должностями. Ты станешь первым, Помпилио. И, возможно, последним. Это большая честь, маленький принц. Надеюсь, ты не откажешься от нее. Но только на один бой, маленький принц, очень серьезно ответил Адыген. Я присягал своему миру и не собираюсь удваивать обязательства. Только на один бой, кивнул Генрих, но на этот бой ты станешь загратийцем. Договорились. Принц вытащил из кармана сложенный пополам лист, на котором он от руки написал адмиральский патент. Развернул его, собираясь прочесть. Но в этот момент Лилиан бросила взгляд в окно и ошарашенно воскликнула. «Самолеты!»